Глава 11. Если вы ничего не смыслите в компьютерах, но хотите что-то узнать с их помощью, то советую поступить просто. Напишите о своем желании в строке поиска. Я сделала глоток чая, откусила от кекса с цукатами и, тыча одним пальцем в клавиатуру, напечатала. «Купить браслет из метеорита». Планшет отреагировал мгновенно, я поперхнулась вкусной выпечкой. 42 страницы предложений. Вот уж не думала, что существует столько желающих работать с камнями из космоса. О, колье из тунгусского метеорита. Дорого. Поднимает энергетику, лечит от всех болезней. Я допила чай и напечатала «Тунгусский метеорит». Через некоторое время, прочитав несколько статей, я узнала, что в 1908 году в непролазную сибирскую тайгу с неба свалилось нечто. Падая, оно повалило деревья в радиусе 2000 километров, а взрыв оказался столь мощным, что его зарегистрировала даже аппаратура Великобритании. Только в 1927 году до места падения небесного тела добралась научная экспедиция. Но ответов на свои вопросы исследователи не получили. Никаких осколков метеорита не обнаружили, поэтому возникло много разных теорий, большинство которых было из мира фантастики. Наиболее популярное — крушение космического корабля с инопланетянами. Я потерла глаза. Обломков метеорита нет, из чего тогда народ мастерит тунгусские ожерелья? Ладно, попробую иначе. Сопя от напряжения, я набрала в поиске «Ведьма-ювелир», браслеты из ниток и кусочков метеорита. Понимаю, в это трудно поверить, но на сей раз мне предложили для изучения 51 страницу. Однако в России нынче появился легион нечистой силы. Я приуныла. Самой тебе вилка не справится, надо искать помощника. И где его найти? Я поёрзала на стуле. Где ищут консультанта по финансам? В банке. Где роятся учителя? В школах. В каком месте обитают те, кто свободно владеет интернетом? А? Уныние испарилось. Я, затаив дыхание, отправила новый запрос. «Как нанять лучшего интернет-сыщика?» Планшет отреагировал незамедлительно. Он выдал такое количество страниц, что у меня заболела голова. Нет, я никогда не справлюсь с поставленной задачей. Мне придется идти на поклон к Константину. И тут затрезвонил мобильный. Поскольку время подбиралось к полуночи, я ни секунды не сомневалась, что мне звонит муж. Схватила трубку и весело воскликнула. «Как дела?» «Хорошо», — ответил незнакомый голос. «Добрый вечер, Виола Ленинидовна». «Здравствуйте», — удивилась я. «Если не ошибаюсь, вы пишете под псевдонимом Арина Виолова детективные романы», — сказал мужчина. «Верно», — согласилась я. «Ваш телефон не внесен в мои контакты, представьтесь, пожалуйста». «Илья, занимаюсь поиском разной информации в интернете», — коротко сказал аноним. «Побеспокоил вас в столь поздний час не из плохого воспитания, а по причине только что заданного мной вопроса, как нанять лучшего сыщика в интернете?» — изумилась я. «Прямо не верится. Отправила вопрос, и тут же раздался ваш звонок». Повисла короткая пауза, потом Илья поинтересовался. «Что вас так удивило?» «Я написала эту фразу пару мгновений назад». «Да», — согласился мужчина. «Но как?» — забормотала я. «Не понимаю. Как я мог лицезреть ваше послание?» — уточнил Илья. «На экране своего компьютера». «Нет. Каким образом вы узнали мой телефон и поняли, кто проявил интерес к детективам?» Недоумевала я. Не указывала ни имени, ни номера своего мобильного, просто спросила у интернета. Послышалось тихое покашливание. «Вы ищете лучшего. Мне показалось глупо ждать, пока вы поймете, что самый нужный человек для вас — я. Поэтому извякнул. Мой звонок — доказательство того, что я способен на все». «Способен на все», — повторила я. «Звучит угрожающе». «Я не представляю опасности», — мирно отреагировал Илья. «Зарабатываю компьютерным розыском. Не скрываюсь, работаю за деньги, которые мне очень нужны. Разве вы отдадите рукопись в издательство даром?» «Справедливое замечание», — отметила я. «Прекрасно, что мы друг друга понимаем. Выйдите через 10 минут на лоджию». «Зачем?» — насторожилась я. «Наемный киллер не станет звонить жертве домой и вести разговор. Он тихо убьет объект в удобном месте», — безо всяких эмоций заявил Илья. «Вам нужен лучший сыщик в сети?» «Это я. Мне нужны деньги. Они у вас есть. Отчего бы нам не поработать вместе? Не стоит меня опасаться. Выйдите на лоджию, когда я вам перезвоню». Детектив, похоже, владел гипнозом. Отлично зная, что ни в коем случае нельзя выполнять просьбу Ильи, я выскочила на балкон в тот момент, когда трубка снова запищала. «Гляньте вниз», — произнес уже знакомый голос. «Видите мотоцикл?» «Да», — подтвердила я. «А рядом с ним в шлеме вы?» «Верно. Могу подняться, поговорим с глазу на глаз. Этаж, номер квартиры я знаю». «Оцените ситуацию. Вот-вот наступит полночь, а к женщине, которая находится дома одна, приехал мужчина. Хозяйка дорогих апартаментов не видела паспорта незнакомца. Понятия не имеет, кто он. Ей известно лишь имя. Да и то, потому что парень сам его назвал. Что вы ей посоветуете? Впускать в дом данного представителя сильного пола или отказать ему в приеме?» «Думаю, 99 человек из 100 воскликнут. Очень опасно открывать дверь. Встречу лучше назначить днем в многолюдном кафе. И я с этими 99 людьми солидарна. Спроси меня кто-нибудь об этой истории, тут же отрежу. Нельзя приглашать неизвестно кого в свой дом ни ночью, ни днем». «Хорошо», — сказала я в трубку, — «нажмите на кнопку домофона». «Не надо, я знаю код», — сказал Илья. Я закрыла балкон, но дверь снова открылась. Вторая попытка тоже закончилась неудачей. Несколько минут я возилась со створкой, потом вышла в холл и вздрогнула. У вешалки стояла фигура в шлеме. У меня пропал дар речи, но потом вернулся. «Вы открыли дверь электронной отмычкой? Это нарушение закона». «Вы меня пригласили», — возразил Илья. «Не впустили сразу, я думал, что ищете ключи». «Снимите шлем», — приказала я. Он подчинился, я ахнула. «Сколько тебе лет?» 15 по паспорту», — спокойно уточнил подросток. «По уму намного больше». «Твои родители знают, что сын из дома ночью удрал?» — прищурилась я. Парень расстегнул куртку. «У меня только дедушка с бабушкой. Они рано спать ложатся. Сон у них крепкий. Давайте познакомимся». «Ну, ты, похоже, про меня все знаешь», — улыбнулась я. Мальчик повесил верхнюю одежду на крючок, скинул кроссовки и поставил их аккуратно рядом с моими ботильонами. Разместил обувь так, как маленькой вилке велела ставить тетка Раиса. Носок около носка, пятка возле пятки. В качестве завершающего штриха парнишка запихнул внутрь кроссовок шнурки. «Тетя Раиса пришла бы от тебя в восторг», — захихикала я, «а потом ставила бы мне Илюшу в пример». Мальчик открыл свой рюкзак, вынул паспорт и протянул его мне. «Вот». Я раскрыла документы, увидела фамилию. «Жабенкин?» «Жабенкин и Тараканова. Однако сладкая парочка».